Даже в 25 лет Джеймс Пичфорд это видел. Соне Дэвис требовалась профессиональная сиделка. Почему семейство Дэвис не наняло ее, было одной из загадок Кенсингтон-сквер. Он был не в том положении, чтобы пытаться разрешить эту загадку. Ему нужно было держаться тише воды и ниже травы. Но все же, когда посреди урока английского Катя убегала к ребенку, когда он слышал, как глубокой ночью она выскакивает из постели и бежит вниз по лестнице, чтобы успокоить девочку, когда он возвращался с работы и видел, что Катя кормит ее, купает ее, играет с ней в развивающие игры, он думал, у бедняжки ведь есть семья, почему они не заботятся о малышке? И иногда ему казалось, что он знает ответ. Соня Дэвис оставлена на полное попечение Кати Вольф, пока вся остальная команда суетится вокруг Гидеона. Можно ли винить их? Пичфорд не знал. Если да, то был ли у них выбор? Все семейство Дэвис посвятило себе развитию музыкального таланта Гидеона задолго до появления Сони. Они уже определили для себя курс, о чем свидетельствовало присутствие в их мире Рафаэля Робсона и Сары Джейн Беккет. С мыслями о Робсоне и Беккет Пичли вошел в здание станции и бросил монеты в автомат, покупая билет. Шагая вдоль платформы, он размышлял над поразительным фактом. Оказывается, он не вспоминал ни о Робсоне, ни о Беккет уже несколько лет. Конечно, вполне естественно, что он мог забыть Робсона, ведь преподаватель игры на скрипке с ними не жил. Но странно, что за все эти годы он даже мимоходом не припоминал Сару Джейн Беккет. Уж она-то, во всяком случае, не упускала случая заявить о своем присутствии. Свое положение здесь я рассматриваю как весьма удовлетворительное, заявила она ему вскоре после своего появления в доме в той чудной манере позапрошлого века, которой она пользовалась, чтобы подчеркнуть свой статус гувернантки. Гидеон, пусть и довольно трудный, но тем не менее весьма примечательный ученик, и я горжусь тем, что меня выбрали быть его наставницей из 19 кандидатов. Она тогда только что влилась в ряды обитателей дома. Ее комнатка располагалась рядом с комнатой Джеймса, под самой крышей. Им предстояло пользоваться одной и той же уборной размером с булавочную головку. Ванной им не полагалось, только душ. Такое, в котором взрослому мужчине было не повернуться. Сара Джейн оглядела все это, состроила неодобрительную гримасу, но в конце концов со вздохом мученичества приняла условия. «Я в ванной комнате не стираю», — заявила она Джеймсу, «и буду крайне признательна, если и вы воздержитесь от этого. Если мы будем проявлять уважение друг к другу в подобных мелочах, то, смею надеяться, сумеем поладить. Откуда вы родом, Джейс? Я никак не могу определить, что у вас за акцент. Обычно мне не представляет трудности понять, откуда человек родом по его выговору. Миссис Дэвис, например, выросла в Гэмпшире. Вы, должно быть, это тоже поняли». Она довольно приятная особа, и мистер Дэвис тоже. Но дедушка, он, кажется, слегка... Ну, что ж, я стараюсь не говорить о людях плохо, но... Она постучала пальцем по виску и подняла глаза к потолку. Полоумный, так бы назвал Джеймс старика Дэвиса в более ранний период своей жизни. Но тогда он выразился осторожнее. Да, старикан с причудами. Но если держаться от него подальше, то никаких проблем с ним не возникает. И таким образом больше года они прожили все вместе в относительной гармонии.